Глава 32. «Марат, что-то ты кислый последнее время». Разумовский смотрел внимательно, не отрывая глаз, и Марат, недовольно отвернувшись, буркнул. «А чему радоваться?» Потом торопливо добавил. «Рим, я ребят не брошу, делаем все, как договорились. Есть цель, есть план, туда и херачим. Но я по своим тоскую. Понимаю, что здесь семью вряд ли создам. Как вариант, детей ты можешь и здесь завести. И если захочешь, можешь полноценно принимать участие в их обучении и развитии. Все от тебя зависит. У твоих там отличная пенсия. Голодать жена не будет, сам понимаешь. Плюс у пацанов бонусы при поступлении, налоговые вычеты и прочие льготы от государства. Так что не рви себе душу». «Да, вроде я все знаю, но все равно. Ну, развейся как-нибудь». «Как здесь развеешься?» — удивленно переспросил Марат. «Пойло это местное?» «Нет, оно мне не лезет». «Дружище, даже самогона нагнать не вопрос, если вдруг тебе приспичит. Понадобится чистый спирт, сделаем. Но это совсем не то, о чем я говорю. По-хорошему бы тебя на какую-нибудь операцию сгонять, чтобы хандру вытряхнуть». Помолчали. Марат снова вздохнул и спросил. «Слушай, командир, у нас же с энергией проблем нет?» «Да вроде нет», — удивился вопросу Разумовский. «А что?» «Знаешь, я никогда не думал, что мне так летать понравится. Но в этих капсулах какое-то фантастическое чувство возникает. Если можно, я бы взял одну. Просто погонять». «Да не вопрос», — усмехнулся Рим и с весьма специфическим, знакомым всем акцентом произнес знаменитое. «И какой же русский не любит быстрой езды?» «Иди, покатайся». С покатушек Марат вернулся неожиданно быстро. Не прошло и пары часов, как капсула приземлилась на площадке перед дворцом. В покое Марат почти бежал. Андрей, удивленно оторвавшийся от блюда с фруктами, только спросил. «Что? Там корабль!» «В смысле корабль?» «Подожди-ка, а что у тебя с мордой?» «В прямом смысле корабль, и кажется мне пиратский. А с мордой у меня перегрузки». Рим и Цинк переглянулись, и командир потребовал. «Так, давай спокойно и подробно. На-ка вот, хлебни». Он протянул Марату кружку с каким-то холодным травяным взваром. «Все? Теперь рассказывай». «Я полетел по береговой линии, просто так, в никуда. Потом решил до богам мотнуться. Сколько про них слышал и ни разу не был. Минут 15 просто летел, а потом врубил режим турбо». Рим поморщился и сказал. «Фаэт же просил не пользоваться этим режимом». «Да», — кивнул, соглашаясь Марат, — «просил, но не приказывал». «Ну и как эффект от полета?» «Ну», — замялся Марат, — «удовольствие, конечно, ниже среднего. Почему-то эта хрень турбо выдает в мгновение ока, то есть не разгоняется сразу, херак! И в этот момент, конечно, чувствуешь себя не очень. А краснота с морды быстро сойдет. Просто назад я тоже на турбо рванул. В общем, вынести вполне можно, если вдруг приспичит». «Ладно, разобрались. Дальше, что с кораблем?» «Трехмачтовый кораблик, побольше нашей каравеллы. Паруса ободраны, больше половины просто нет. Одна мачта сломана. Народу на палубе ровно 25 человек. И еще внизу 22. «Они тебя заметили?» «Нет, мне автопилот доложил. Я бы и сам их не увидел». «А с чего ты решил, что он пиратский?» «Так система капсулы сообщила». Цинк, который до этого времени в разговор не вмешивался, заявил. «Чё-то я ни хера, братцы, не понимаю. А как же факты из истории? Ну вот это все, Колумб, три корабля, ремонтировались на каком-то острове, первооткрыватели». «Ну, во-первых, — спокойно ответил Разумовский, — официальная история та еще проститутка. Если ты не забыл, то историю пишут победители. Во-вторых, Марат, а сколько система насчитала кораблю до богам? Около 380 километров». Рим продолжил. «Ну так вот, во-первых, они могут не доплыть, а потонуть. Примерно так километров за 100 до острова. Во-вторых, эти граждане могут быть чем-то больны и просто помереть вместе с половиной богам. И не сохранится никаких сведений. А в-третьих, — поинтересовался Цинк, — а в-третьих, на пути у этого корабля можем оказаться мы. И ни до каких богам они просто не доплывут». «Видишь ли, Рим, — вмешался Марат, — система считает, что у них в трюме пленные. Как-то на корабле просвечивала». «Ну, охренеть, систему у капсулы. А много?» «Около 20 человек». «Что делать будем?» «Теоретически можно будет оставить этот корабль на волю судьбы, а практически. Кадровые военные, каждому из которых приходилось принимать участие в освобождении заложников, особо даже думать не стали. С утра в сторону неизвестного судна вылетели три капсулы. Минут через 20, аккуратно отставая от них, в воздух поднялась четвертая. Фифа не усидела на месте. Лезть она, разумеется, никуда не собиралась, но посмотреть со стороны ей было очень любопытно. Капсулы зависли на высоте 10 метров над палубой, вызвав вопли, беготню и одну попытку выстрелить из пушки вверх. Ядро едва-едва перевалило за борт и плюхнулось в воду. Пушки явно не были приспособлены для такой пальбы. Потом люки капсул одновременно открылись, и по тросам на корабль спрыгнули 6 андроидов. В этот раз, кроме стандартных серых костюмов, на головах у них было некое подобие мотоциклетных шлемов, защищающих лицо черной непрозрачной пленкой. Убить их пытались несколько раз, но сброд на палубе достаточно быстро понял, что ножи от тел просто отскакивают. Это вызвало некую истерику, и пара человек кинулась за борт. Андроиды же действовали так, как им было приказано. Обездвижив человека, они просто склеивали ему руки за спиной и шли дальше. Минут через 20 палуба была усеяна связанными пиратами. Достали из моря и обоих утопленников. Два андроида застыли неподвижными статуями, а четверо спустились в трюм. Через несколько минут оттуда начали выходить люди. Мужчины разного возраста и телосложения, но все одинаково изможденные в грязной драной одежде. Некоторые были перевязаны каким-то тряпьем, одного просто вынесли на руках андроиды. Один из пленных шустро метнулся куда-то и, вернувшись, начал раздавать товарищам по несчастью какую-то еду. Фифа почувствовала, как от сострадания у нее сжало горло. Слишком жалко выглядели опьяневшие от свежего морского воздуха люди. Многие даже стоять толком не могли. Садились на палубу после нескольких пройденных метров. Пленники выглядели как в жутковатом кино, только были вполне реальными и живыми людьми, с которыми обращались как со скотиной и морили голодом. Она еще несколько минут понаблюдала, как роботы крепят тросы в разных местах судна, как три капсулы, запряженные этими тросами, медленно и синхронно начинают движение над водой, слегка разворачивая корабль. Как из одной капсулы спускаются Дзю и Бык, о чем-то разговаривают с пленными и, подхватив пару человек поздоровее, скрываются в трюме. Анжела развернула свою летучку и рванула к стоянке их корабля. Надо было проверить, как там с едой для пленных. С утра туда отправили Марата. Он, конечно, справится, но мало ли. Может, это и было неким нарушением договоренности, но, прибыв на место, Анжела от души загрузила капсулу овощами, мясом, лепешками и кувшинами с пресной водой. Прикинув, что добираться они будут больше суток, а еда, которую пленник раздавал, сильнее всего напоминала какие-то жуткие сухари, она решила, что это будет не лишним. Поколебавшись, фрукты пока не взяла, не хватало еще пищевого расстройства и поноса. По связи выслушала недовольное ворчание Андрея, но запрещать ей тот ничего не стал. «Ладно, я понял. Главное, сама не лезь. Андрей, я же не сумасшедшая. А когда я у Фаэта капсулу брала, он настоял, чтобы андроид летел со мной. Вот он и сидит за спиной». Над кораблем летучка Фифа зависла, и ее андроид в несколько приемов перетаскал все запасы на судно. Бык только покачал головой, глядя на висящую капсулу. Анжела, наблюдавшая у открытого люка доставку продуктов, показала ему язык и отвернулась. Будет она еще на всяких там внимание обращать. Команда пиратского судна оказалась английской почти полностью, за исключением двух приблудившихся испанцев. Судьба их была решена заранее, поэтому всю команду просто отвезли к одному из поселков, где сейчас разворачивалась добыча золота. «Сперва карантин. Да, вот этот дом вполне сгодится. Не меньше 3 недель держать. Не забывайте им воду для мытья давать, и пусть шмотки свои постирают. А потом... В общем, этих на самые грязные работы. Издеваться не надо, кормить досыта. Но пашут пусть уроды с утра до вечера». Цинк, который руководил перевозкой, значительно посмотрел на ацтека, который управлял здесь всем хозяйством, и добавил: «Я проверю через некоторое время. Господин, все будет по вашему слову». Дядька был не молод, дома в поселке строились, голодных и изможденных тоже не наблюдалось, так что вмешиваться в управление Костя не счел нужным. С пленниками было немного сложнее. Они провели в трюме около 2 недель, все испанцы. В основном купцы и торговцы, плюс 3 матроса. Отплыли из порта в Испании, попали в шторм, через день после подверглись нападению пиратов. Судно при абордаже загорелось, большая часть команды погибла вместе с судном. Им жизнь сохранили для того, чтобы потребовать с родных выкуп. Куда направлялись пираты, они не знали, но то, что через 2 дня после абордажа пиратский корабль закрутило еще одним штормом, поняли все. Молились Господу о том, чтобы просто выжить. Шторм был долгий, мотало их больше 3 суток, потом вроде бы все успокоилось. На день давали кружку воды и по 2 сухаря. Это было ровно столько, чтобы пленники не сдохли, но 2 не выдержали пути. У них воспалились полученные при пленении раны, и их тела бросили за борт. Ходить было негде, все ослабели. Сейчас большая часть спасенных смотрела на освободителей со страхом. Это было предсказуемо, и капсулы, и андроиды пугали бывших пленных. Зато теперь у бойцов было 2 судна, одно из которых, правда, нуждалось в ремонте, и совершенно деморализованные братья Кардоса. Нет, они, конечно, обрадовались появлению соотечественников, но и летающие лодки, и роботы пугали их нисколь не меньше. Теоретически можно было всех оставить здесь, в Мексике. Нашли бы, к какой работе приспособить, да и обижать испанцев смысла не было. Проблема была в том, что это обычные торговцы, у которых дома остались семьи, дети и престарелые родители. И решать эту проблему предстояло сейчас. Решить максимально гуманным способом, не калеча чужие жизни. «Мы, конечно, для местных боги и все такое», — сказал Разумовский. «Но терять человеческий облик не должны». Никто не возражал. Все размышляли, как по-человечески разрулить ситуацию. Пока мысли были не слишком интересные, выход не придумывался. «С Фаэтом бы обсудить, может, что и подскажет». Бык мотнул головой в сторону пленных и добавил. «Знаешь, командир, я думаю, нужно одного из андроидов запустить на ежедневный облет побережья». «Запустим. Мне тоже эта случайность сильно не понравилась».